Глава 16. Кайкосовы острова. На 2 градуса севернее острова Сан-Доминго расположена маленькая группа островов, носящая название Кайкосы. Они находятся в самой южной части цепи Багамских островов. Почти все они необитаемы и потому очень пригодны для стоянок пиратов. Тем более, что окруженные коралловыми рифами, они почти недоступны. Только очень опытные моряки, вроде Хокхерста, знали, куда можно было пристать. А так как этот последний был уже заменен другим лицом, то приходилось очень осмотрительно проводить здесь судно. Пещеры, покрывавшие эти острова, служили пиратам надежнейшими убежищами и хранилищами их богатств. Скоро и Мститель обнаружил присутствие неприятеля. Кайну предстояла теперь трудная задача. Южный ветер и узкий фарватер делали положение его шхуны затруднительным, а борьба предстояла нешуточная, и вряд ли можно было надеяться на благополучный исход ее для Мстителя. Эти соображения разделял и Франциско. Было около 9 часов утра, когда, пройдя благополучно полпути, Кайн приказал заверповать шхуну и подкрепиться людям завтраком. Франциско спустился в каюту и старался объяснить Кларе их настоящее положение. За ним вошел и Каин. Он был задумчив и печален. В крайнем изнеможении опустился он на один из сундуков. «Что вы думаете теперь делать?» — спросил Франциско. «Не знаю. Ума не приложу, Франциско», — отвечал Каин. «Если бы я мог действовать по личному убеждению, то, вероятно, совсем не стал бы трогать шхуну с места. Они в данном случае могут напасть на нас только на лодках, и это нам не страшно. А если мы попробуем проскочить, чтобы высадиться на острова, на нас, несомненно, нападет другая их шхуна, и благодаря большей численности их людей мы можем быть разбиты. Во всяком случае, я созову команду, и пусть люди сами решат, как надо действовать. Бог свидетель, что лично я совсем не хотел бы кровопролития». «А нельзя ли как-нибудь удрать?» — спросил Франциско. «Ночью еще можно будет, пожалуй, пробраться по каналу между островами, но это можно сделать только на лодках, бросив шхуну здесь. Но я боюсь предложить это экипажу. Он может не согласиться, да и неприятель, думаю, не даст нам на это времени. Я предчувствовал еще утром, раньше, чем мы заметили эти шхуны, что моя участь будет решена еще до захода солнца». «А почему?» «Я в эту ночь, по обыкновению, видел во сне вашу мать. На ее лице выражались сожаление и грусть. Она взяла меня за руку, как будто повелевая мне следовать за собой. Но теперь, слава богу, она смотрела на меня не так, как все последние годы». Франциско молчал, а Каин, казалось, снова задумался. Спустя некоторое время Каин встал и, вынув из кармана небольшой плотный пакет, подал его Франциско. «Возьмите это себе», — сказал капитан пиратов. «Если со мной случится несчастье, то эти документы откроют вам, кто была ваша матушка, и укажут, как и где найти спрятанное мной сокровище. Я оставляю вам одному все, хотя мои богатства нажиты нечестным путем, но вы тут ни при чем. Да и все равно теперь уже нельзя отыскать их настоящих владельцев. Не возражайте. Можете впоследствии спросить о том хоть ваших друзей, и они скажут вам то же самое. Предупреждаю вас опять. Берегите этот пакет». «Не думаю, чтобы он мне понадобился», — ответил Франциско. «Когда меня схватят, то, вероятно, поступят как с пиратом». «Нет, нет, вы же можете доказать им, что вы не пират». «Сомнительно, но да будет на то воля Господня». «Да, пусть будет его святая воля», — проговорил грустно Каин. «Месяц тому назад я еще не умел так говорить». И в сопровождении Франциско капитан пиратов поднялся на палубу. Там собрался уже весь экипаж для обсуждения создавшегося положения. Решено было зайти в какую-нибудь бухту, где удобнее и легче будет противостоять неприятелю. Итак, Мститель снялся с якоря и пустился в путь. Но ветер и волны затрудняли вовремя обнаруживать опасные рифы, а в то же время и его противники не дремали, и, не обращая внимания на рифы, продолжали преследование преступной шхуны. Между тем, плавание для шхуны пиратов становилось все опаснее. Только что обойдет она скалы, как на пути вырастают другие. Каин отдавал приказания, стоя на букшприте. «Тут надо бы Хокерста! Он прекрасно знает все эти места!» — сказал он вдруг. «И правда?» — согласились некоторые из пиратов. «Надо позвать его сюда!» И вслед за этим они спустились вниз и возвратились на палубу в сопровождении Хокерста. Каин предложил ему вести шхуну. «А если я не пожелаю?» — ответил заносчиво Хокерст. «В таком случае не прогневайся», — сказал капитан. «Не так ли, товарищи?» — обратился он к команде. «Разумеется. Либо проведи нас через рифы, либо мы тебя выкинем за борт», — сказал один из пиратов. «Ну, это мне не страшно, ребята», — проговорил Хокерст. «Вы всегда знали меня за доброго товарища. Я не хочу вас подводить. Пусть так. Раз ваш капитан не в состоянии тут ничего поделать, так придется уж мне взяться. Тем более, что я замечаю, вы сбились с пути». «Неправда», — возразил Каин. «Прекрасно. В таком случае пусть капитан и выручает вас, раз он осведомленнее меня». Однако же пираты настояли на том, чтобы вел их именно Хокхерст. «Я постараюсь изо всех сил, товарищи», — сказал Хокхерст. «Но не будьте в претензии, если мы получим здоровый толчок, пока будем пробовать выбраться. Ну, прав на борт! Еще! Держись! Вот настоящий путь! Теперь держитесь!» Хокхерст, зная, что при первом же удобном случае он будет высажен на берег, решил уничтожить шхуну во что бы то ни стало, и теперь направил ее прямо на скалы. Минуту спустя толчки стали повторяться. Вдруг шхуну повернуло боком против ветра и ударило об острый коралловый риф, который, как скорлупку, пробил легкую деревянную обшивку. Вода неудержимо хлынула в трюм. Разбойники застыли в гробовом молчании. «Товарищи!» — обратился к ним Хокерст. «Я изо всех сил старался спасти вас. Вы можете вышвырнуть меня за борт, но я повторяю, что не я, а он виновник несчастья». И он указал на Каина. «Не время теперь судить, кто прав, кто виноват, мистер Хокерст», — сказал капитан. «В свое время мы обсудим этот вопрос, а сейчас надо немедля приниматься за дело». «Отцепляйте шлюпки и забирайте каждый для себя оружие и провизию! Не отчаивайтесь! Шхуна еще продержится, не пойдет ко дну сразу! Успеем понемногу спасти все, что на ней есть!» Пираты исполнили приказ капитана и спустили три шлюпки. В первую под охраной Франциска поместили раненых и Клару, и, снабдив их всем необходимым, велели Франциска отчаливать. Шхуны, преследующие мститель, видели, как он разбился о скалы, и что люди перебрались в шлюпки. Оба судна тотчас же стали на якорь и также спустили свои шлюпки, чтобы помешать неприятелю высадиться на остров, откуда он сможет легко обороняться. Вторая шлюпка также вскоре отчалила от шхуны, в ней находился Хокхерст с пиратами. Каин оставался на борту после всех, проверяя, не забыли ли кого-нибудь из раненых. Наконец он сошел в третью шлюпку и отправился вслед за первыми двумя на расстоянии четверти мили от кормы второй. В то время как Каин сел в шлюпку, нельзя было еще определить, удастся ли гнавшимся за пиратами захватить хоть одну шлюпку. Обе стороны отчаянно спешили к своей цели, и когда люди с первой шлюпки пиратов успели уже сойти на берег, передовые лодки преследователей были от них на расстоянии не больше полумили. Хокхерсту также удалось причалить к берегу, но в то же самое время грянул залп из 18-фунтового орудия Комуса. Второй выстрел с Комуса попал в корму шлюпки Каина. Вода сразу же залила шлюпку. «Он утонул!» — воскликнул Франциско, стоя у входа в пещеру, в которой он укрыл Клару. «Они утопили его лодку!» «Но нет, он плывет сюда и успеет выйти на берег раньше английских матросов!» Он был прав. Отчаянно борясь с волнами, Каин подплывал к маленькой бухте. Франциско забрался на скалу и, заметно волнуясь, следил за ним. Когда Каин был уже в нескольких футах от берега, вдруг со стороны острова раздался выстрел из мушкета. Пуля попала в цель, и через какое-то мгновение волна поглотила капитана пиратов. Обернувшись в ту сторону, откуда раздался выстрел, Франциско увидел под скалой Хокхерста, вновь заряжавшего свой мушкет. «Изверг!» — воскликнул Франциско. «Ты ответишь мне за это!» Хокхерст, подняв мушкет, сказал: «Только не тебе!» И вслед за этим выстрелил. Пуля попала Франциско в грудь. Он упал навзничь и, скатившись вниз, подполз кое-как к пещере и упал у ног Клары. «О, боже!» — воскликнула бедная девушка. «Вы ранены? Кто же будет теперь моим защитником?» Франциско, задыхаясь, ответил: «Мне кажется, я не чувствую раны. Мне теперь легче». Он ощупал свою грудь. Клара расстегнула его куртку и нашла спрятанный на груди пакет, который дал ему Каин. Пакет был прострелен, а грудь лишь слегка контужена. Вернемся теперь к другим действующим лицам. Эдуард Темплемор видел все происходившее в подзорную трубу. И когда промелькнула на палубе Мстителя фигура женщины, его сердце готово было разорваться на части. Неужели это Клара? Он швырнул трубу, схватил ружье и вскочил в первую же бывшую наготове шлюпку. Подъехав поближе к берегу, он ясно увидел женщину, которая поддерживала голову молодого человека. Неописуемое волнение овладело Эдуардом. Что он видит? Неужели это его невеста Клара? Да, это действительно она хлопотала около раненого красивого юноши. Эдуард не мог вынести этого. Выскочив на берег, он закричал в выступлении: «Голову снесу тому, кто станет мне поперек дороги!» Как раз в это время Клара снимала пакет с груди Франциско, а Хокхерст бежал к пещере. Франциско, придя в себя и заметив приближавшегося врага, вскочил на ноги, приготовясь к защите. Но не успел он сделать и шага, как Хокхерст набросился на него, повалил навзничь и наступил ему на грудь. Раздался отчаянный крик Клары. В ту же минуту подоспевший Эдуард, как разъяренный тигр, бросился на Хокхерста. Он схватил его за ноги и, оттащив от Франциско, оглушил таким ударом, что негодяй был полностью лишен возможности сопротивляться. «Хватайте его, ребята!» — закричал Эдуард, указывая левой рукой на Хокхерста. «А это уж моя жертва!» — продолжал он с горечью, обращая взор на лежавшего Франциско. Но каковы бы ни были дальнейшие намерения Эдуарда, им не суждено было осуществиться, потому что Клара, при виде Эдуарда, порывисто бросилась к нему на шею и воскликнула: «Мой Эдуард!» Все с изумлением глядели на эту сцену, а Эдуард с недоумением смотрел то на Франциско, то на Клару. «Эдуард, дорогой Эдуард!» — продолжала Клара, прижимаясь к нему. «Неужели ты освободил меня, дорогой?» Но Эдуард не мог побороть охватившего его ревнивого чувства и сурово спросил ее: «Кто этот молодой человек?» «Его зовут Франциско. Он не пират, а мой защитник». Эдуард Темплемор посмотрел на него вопросительно. «Хе-хе!» — не унимаясь, продолжал смеяться Хокхерст. «Ведь он сын капитана! Так как же он не пират?» «А раз он сын капитана, то почему же вы дрались с ним сейчас?» — спросил Эдуард. «А по той же причине, по которой я только что убил его подлого отца!» «Эдуард!» — воскликнула горячо Клара. «Теперь не время разбираться в этом. Верьте тому, что я сказал, а не словам этого изверга». «Правда», — подтвердил Франциско, который полностью пришел в себя и теперь уже сидел. «Верьте ему, когда он говорит, что убил капитана, но, сэр, если в вас есть хоть капля здравого смысла, не верьте его подлым намекам на эту молодую девушку». «Я совершенно сбит с толку», — проговорил Эдуард Темплемор. «Но леди права, теперь не до этого. С вашего позволения, мисс Клара, кормчий моей шлюпки доставит вас в сохранности на нашу шхуну или на Комус, как вы пожелаете. Обязанности мои не позволяют мне проводить вас лично». Клара с укором взглянула на Эдуарда, села с мокрыми от слез глазами в шлюпку, которая и доставила ее на шхуну предприятия. Хокхерст и Франциска были также взяты на одну из шлюпок. Пока происходило все вышеописанное, остальные военные шлюпки делали свое дело, и спустя несколько часов пираты были изловлены и свезены на Комус. На Комусе число пленных пиратов доходило до 60. Остались на берегу лишь раненые и убитые. Получив предписание возвратиться немедленно после захвата неприятеля, Комус тотчас же отправился обратно в Королевский порт. Шхуна предприятия осталась в бухте. Она должна была подобрать раненых, забрать все драгоценности, находившиеся на шхуне пиратов, и разрушить ее.